Слово и культура. Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой, одухотворенной природе. Воистину, Петербург — самый передовой город мира. Ни метрополитеном, ни небоскребом измеряется бег к современности. Скорость... а веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней. Наша кровь, наша музыка, наша государственность — все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы, природы психеи. В этом царстве духа без человека каждое дерево будет дриадой, и каждое явление будет говорить о своей метаморфозе. Остановить? Зачем? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжи в отчий дом, обуянной жаждой возвращения? Не лучше ли подарить его дифирамбам, чем вымаливать у него подачки? Не понимал он ничего, и слаб, и робок был, как дети. Чужие люди для него зверей и рыб ловили в сеть. Спасибо вам, чужие люди, за трогательную заботу, за нежную опеку над старым миром, который уже не от мира сего, который весь ушел в чаяние и подготовку к грядущей метаморфозе. Только представлю себе той ночи печальнейший образ, той, что в граде была ночью последней моей. Только лишь вспомню, как я со всем дорогим расставался. Льются слезы из глаз даже сейчас у меня. Перевод Шервинского. Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Да, старый мир не от мира сего, но он жив более, чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви культуры от государства. Светская жизнь нас больше не касается. У нас ни еда, трапеза, ни комната, келли, ни одежда, одеяния. Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем, как вино. И солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек-христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово плоть, и простой хлеб, веселье и тайна. Социальные различия и классовые противоположности беднеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно агнцы и козлища. Я чувствую почти физически нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова. Здесь вполне уместен аргумент, приходящий последним при всяком серьезном разногласии. Мой противник дурно пахнет. Отделение культуры от государства — наиболее значительное событие нашей революции. Процесс обмерщения государственности не остановился на отделении церкви от государства, как его понимала французская революция. Социальный переворот принес более глубокую секуляризацию. Государство ныне проявляет к культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин терпимость. Но в то же время намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающий государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Внеположность государства по отношению к культурным ценностям ставит его в полную зависимость от культуры. Культурные ценности окрашивают государственность, сообщают ей цвет, форму, если хотите, даже пол. Надписи на государственных зданиях, гробницах, воротах страхуют государство от разрушения времени. Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, недовольствуясь сегодняшним днем, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времени. Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму. Не потому, что Давид снял жатву Робеспьера, а потому, что так хочет земля. Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла. И меня не удивляет исторический Овидий, Пушкин, Катул. Удивительно, в самом деле, что все возятся с поэтами и никак с ними не развяжутся. Казалось бы, прочел и ладно. Преодолел, как теперь говорят. Ничего подобного. Серебряная труба Катулла. Полетим мы к славным городам Азии. Мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка. Этого нет по-русски. Но ведь это должно быть по-русски. Я взял латинские стихи, потому что русским читателям они явно воспринимаются как категория долженствования. Императив звучит в них нагляднее. Но это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было. И так ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий. Пушкин, Овидий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было, и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых трястиях, глубокая радость повторения охватывает его, головокружительная радость. Словно темную воду я пью помутившийся воздух, время вспахано плугом, и роза землею была. Так и поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином. То, что верно об одном поэте, верно обо всех. Не стоит создавать никаких школ, не стоит выдумывать своей поэтики. Аналитический метод в применении к слову, движению и форме — вполне законный и искусный прием. В последнее время разрушение сделалось чисто формальной предпосылкой искусства. Распад, тление, гниение — все это еще декаданс. Но декаденты были христианские художники, своего рода последние христианские мученики. Музыка тления была для них музыкой воскресения. Падаль Бодлера — высокий пример христианского отчаяния. Совсем другое дело сознательное разрушение формы, безболезненный супрематизм, отрицание лица явлений, самоубийство по расчету, любопытство ради. Можно разобрать, можно и сложить, как будто испытуется форма, на самом деле гниет, разлагается дух. Кстати, назвав Бодлера, мне хотелось бы помянуть его значение как подвижника в самом подлинном христианском смысле слова — мученик. Мученик — название стихотворения Бодлера. В жизни слова наступила героическая эра. Слово — плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти, страдания. Люди голодны. Еще голоднее государство. Но есть нечто более голодное — время. Время хочет пожрать государство. Как трубный глаз звучит угрозно царапанное Державиным на грифельной доске. Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник Евхаристию, будет вторым Иисусом Навином. Нет ничего более голодного, чем современное государство, а голодное государство страшнее голодного человека. Сострадание государству, отрицающему слово, общественный путь и подвиг современного поэта. Прославим роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет, прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет. Не требуйте от поэзии сугубой вешности, конкретности, материальности. Это тот же революционный голод. Сомнение Фомы. К чему обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью, с травою, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь — хозяин — слово? Слово — психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вечность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела. То, что сказано о вечности, звучит несколько иначе в применении к образности. «Возьми красноречие и сверни ему шею» — строка из стихотворения Верлена. «Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь». Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ. Это его осязает слух поэта. И сладок нам лишь узнаванье миг. ныне происходит как бы явление голосолии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите, все доступно, все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цивницей, оживляемой сразу дыханием всех веков. В глоссолии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски. Нечто совершенно обратное эрудиции. Современная поэзия при всей своей сложности и внутренней исхищренности наивна. Послушайте эту простую песенку. Контаминация строк двух стихотворений Верлена. Послушайте нежную песенку, и нет ничего дороже простой песенки. Синтетический поэт современности представляется мне не Верхарном, а каким-то Верленом культуры. Для него вся сложность старого мира — та же пушкинская цивница. В нем поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы. Говорят, что причина революции — голод в междупланетных пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по эфиру. Классическая поэзия — поэзия революции. 1921.